Глава 6. В понедельник в 11 часов утра Босх встретился с Холлером на центральной автостоянке на 3-й улице под сенью распростертых рук актера Энтони Куинна, изображенного на Брандмауэре. Босх подогнал свой старый Чероки к задней двери припаркованного Линкольна, и оконное стекло опустилось. Из-за того, что машины стояли под углом друг к другу, а стекла Линкольна были к тому же тонированными, Босх не видел, кто сидит за рулем. Со своего заднего сиденья Холлер протянул ему в окошко толстую папку, обмотанную резиновой лентой. Босх ожидал увидеть что-то вроде скоросшивателя, в каких обычно хранят документы в полиции. Напиханные в папку бумаги и фотокопии лишний раз подчеркивали, что расследование, которое он собирался предпринять, будет коренным образом отличаться от его прежней работы. Ему придется полагаться только на самого себя. «Что ты будешь с этим делать?» — спросил Холлер. «Засяду где-нибудь и прочту все. Что я еще могу с этим делать?» «Это понятно. Я имею в виду, что ты хочешь там найти?» «То, что опущено в официальных сообщениях. Учти, я пока ничего не решил. Сегодня утром я просмотрел статьи и, честно говоря, не вижу того, что видится тебе. Парень преступник. Ты и познакомился-то с ним, потому что он совершал преступление. Так что могу обещать тебе только одно – прочитать все это и высказать свое мнение». Он взвесил на руке неопрятный кирпич и добавил: «Если я не найду ничего пропущенного и никаких зацепок, то верну тебе это досье, и на этом распрощаемся. Компренде, эрмано? Понятно, братишка?» «Компренде. Я думаю, таким, как ты, жить непросто». «Это каким?» «Неверящим в то, что человек может измениться, исправиться. Зэк для тебя навсегда только зэк». Босх проигнорировал обвинение. «Таймс пишет, что у твоего клиента нет алиби», — сказал он. «Что ты собираешься с этим делать?» «У него есть алиби. Он занимался живописью в своей студии. Правда, пока мы не можем это доказать, но докажем. Обвинение говорит, что у него нет алиби, но они не нашли мотива. Он не был знаком с этой женщиной, никогда ее не видел и никогда не был не то что у нее в доме, но и вблизи него. С какой стати он стал бы ее убивать? Абсурд!» Ему попытались пришить в качестве мотива бандитскую месть за то, что ее муж делал в Линвуде. Но как они могли пересечься, если Дакуан входил в банду Роллинг Крипс, а Гарик возился с Бладзами? Не могло у него быть такого мотива. «Да не нужен им мотив. В убийствах на сексуальной почве сам секс служит мотивом. Что ты собираешься делать с ДНК-уликой?» «Оспаривать ее». «Ой, только не устраивай повторение той катавасии с делом Симпсона. У тебя что, есть доказательства какой-либо подтасовки данных? Подмены проб?» «Пока нет». «Что значит «пока нет»?» «Я подал судье ходатайство о проведении независимой экспертизы. Прокуратура возражала, якобы не сохранилось достаточного количества материала. Но это чушь. И судья поддержал меня. Сейчас этим занимается независимая лаборатория». «А когда будут результаты?» «На судебные препирательства ушло 2 месяца, так что я совсем недавно отдал им материал. Ответ может прийти в любой момент. Они, по крайней мере, работают быстрее, чем люди шерифа». Босх воспринял сообщение Холлера скептически. Он полагал, что независимый анализ подтвердит результаты, полученные в управлении шерифа, а именно, что ДНК принадлежит Дакуану Фостеру. После этого останется только прибегнуть к традиционной тактике всех адвокатов – обработке свидетелей. Если свидетельские показания не устраивают защиту, надо любыми способами очернить и показания свидетеля. «Независимо от их ответа, что ты сам думаешь по поводу ДНК твоего клиента? Как она могла попасть к убитой?» «Не представляю. Даже если независимая экспертиза подтвердит, что это его ДНК, я не верю, что он там был. Его подставили». «Господи!» — вздохнул Босс, покачав головой. «Ты же съел на этом больше собак, чем любой адвокат из всех, кого я знаю. Что за доводы «верю, не верю»?» «Вот как раз поэтому я своей интуиции и доверяю», — ответил Холлер, глядя Босху в глаза. «Ты крутился во всем этом не меньше моего и научился распознавать, кто врет тебе, а кто нет. У меня нет доказательств, но шестое чувство подсказывает, что здесь что-то не так, что это подстава и все было подстроено, а мой клиент тут ни при чем. Почему бы тебе не побеседовать с ним? Ты нутром почуешь правду». «Сначала я хочу прочитать досье. Я должен знать, все об этом деле, прежде чем буду говорить с Фостером. Если буду». Босх добавил, что позвонит Холлеру. Тот кивнул, и, распрощавшись, они выехали с автостоянки через разные ворота. Ожидая зеленый свет на перекрестке, Босх взглянул на Энтони Куина. Тот стоял, разведя руки в стороны, словно хотел показать, что ничего на себе не прячет. «Вот и я также», — пробормотал Босх. Проехав по третьей улице, он свернул направо по Бродвею и, миновав административный центр, попал в Чайна-таун. Найдя парковку, он зашел в ресторан «Китайские друзья» и заказал ланч. Время было довольно раннее, зал был пуст. Босх прихватил с собой полученное от Холлера досье и сел за угловой столик спиной к стене, чтобы никто не мог подойти сзади и поинтересоваться, что это такое он читает. Не дай бог, это отобьет у человека всякий аппетит. Он сделал заказ, не заглянув в меню, снял с папки резиновую ленту и раскрыл досье. Более двух десятков лет он готовил пакеты документов для адвокатов, которые защищали арестованных им преступников, и отлично представлял себе, как можно запутать факты и навести тень на ясный день, чтобы сбить защиту с толку. Он мог бы написать учебное пособие по искусству превращения подобных досье в источник головной боли для адвокатов. В число трюков, регулярно применявшихся ранее и им самим, входило составление таких фраз, понять которые не было никакой возможности, или изъятие картриджа с тонером из принтера, так что становилось крайне затруднительно прочитать едва видимый на бумаге текст. И вот теперь, вооруженный этим знанием, он должен был оценить полученный от Холлера отчет о проведенном расследовании. Опыт подсказывал ему, что прежде всего надо разложить документы в правильном порядке, ибо зачастую составители тасовали их как колоду карт или вкладывали в папку несколько не совпадавших друг с другом списков документов, просто для того, чтобы досадить защитникам. Все страницы отчета нумеровались, и на каждой ставилась соответствующая дата, чтобы на судебном заседании адвокат и прокурор были уверены, что говорят об одном и том же документе. Босх же изменил последовательность страниц, сгруппировав бумаги в соответствии с собственной системой рассмотрения дела. Это не могло запутать Холлера в суде. Если бы он захотел сослаться на тот или иной документ, ему надо было только назвать номер страницы. Отчеты, составленные в департаменте шерифа, мало чем отличались от тех, что писал сам Босх в полицейском управлении, разве что заголовками и номерами разделов. К тому моменту, когда ему подали свиную отбивную, Босх разложил бумаги в нужном ему порядке и поставил тарелку сбоку, чтобы не отвлекаться от работы во время еды. На самом верху собранной им пачки лежал отчет о происшествии, который всегда идет первым после списка документов. В данном случае списка документов не было. Еще один плевок в адрес защиты. Босх бегло просмотрел отчет, который вряд ли мог предложить что-либо ценное. В нем содержалось то, что бросалось в глаза при первом осмотре места преступления, и если даже все указывалось правильно, многое было упущено. Отбивная была нарезана тонкими ломтями, поджарена вместе с рисом и хрустела наподобие чипсов, так что Босх и подхватывал ломти пальцами, как чипсы. Вытерев руки бумажной салфеткой, он быстро просмотрел несколько маловажных отчетов, пока не дошел до раздела «Хронологический журнал». Это была библия всякого, кто раскрывает убийство. Здесь описывались действия всех, занятых в расследовании, и излагалась их версия преступления. На основании этого раздела Босх мог либо убедиться в виновности Фостера, либо почуять, подобно Микки Холлеру, что дело нечисто. Когда детективы работают парами, у них, как правило, постепенно складывается система разделения труда. Обычно лишь один из них составляет отчеты и следит за регулярным пополнением досье необходимыми документами. Этот порядок не соблюдается при заполнении хронологического журнала. Оба детектива записывают в компьютерном файле все, что они предпринимают по данному делу. Время от времени их записи распечатывают и подшивают в папку или, как в данном случае, помещают в пакет документов, предназначенных для защитников. Но наиболее полное представление о деле дает файл, который все время меняется за счет добавления свежей информации. Хронологический журнал, лежавший перед Босхом, содержал 129 страниц и был заполнен сотрудниками управления шерифа Ласло Корнеллом и Тарой Шмидт. Хотя за годы работы Босху приходилось не раз встречаться по делам службы с людьми шерифа, этих детективов он не знал. Это вызвало досаду, так как оценить досье было бы легче, имея представление о характере и деловых качествах людей, писавших документы. Конечно, многое можно понять, читая их отчеты о своих действиях и умозаключении, тем не менее Босху не хватало заочного контакта с ними. Он мог позвонить знакомым сотрудникам убойного отдела в управлении шерифа и расспросить их о Корнеле и Шмидт, но боялся, что те сочтут, будто он копает под них как представитель враждебного лагеря. Слух о его предательстве не только распространится по всему управлению шерифа, но и в считанные часы, если не минуты, достигнет УПЛА. А к этому он был не готов. Пока еще не готов. На первых 75 страницах был описан ход расследования до того, как тест ДНК вывел полицейских на Дакуана Фостера. Тем не менее, Босх внимательно прочел все записи, поскольку они раскрывали, какой версии преступления придерживались детективы первоначально, и показывали, насколько тщательно и целеустремленно они работали. Подробно излагались все детали всесторонней проверки возможной связи убийства с мужем Лекси Паркс. У него было железное алиби. В то время, когда убили его жену, он преследовал и арестовал угонщика автомобиля. Однако детективы учитывали, что он мог спланировать убийство и заказать выполнение его другому лицу, и даже факт изнасилования и жесткое избиение жертвы не заставили полицейских полностью исключить такую возможность. Читая отчеты, Босх все больше проникался уважением к Корнелу и Шмидт. На ранних стадиях расследование шло по нескольким направлениям. Детективы допросили множество людей, живущих в районе Западного Голливуда и совершавших в прошлом половые преступления. Они изучили деятельность убитой и проверили, не было ли у нее личных врагов или тех, чьи интересы она ущемила. Но все эти усилия ничего не дали. В жизни Лекси Паркс, как и ее мужа, не просматривалось сколько-нибудь серьезных конфликтов, отвергнутых влюбленных или внебрачных связей. В качестве ассистента сити-менеджера она вникала в административные и политические проблемы довольно глубоко, но последнего слова ей почти никогда не предоставляли. Она вынесла решение лишь по нескольким вопросам, касавшимся бизнеса и не вызывавшим разногласий. А после того, как были получены результаты теста ДНК, все кандидатуры, хотя бы отчасти подходящие на роль убийцы, но не совпадавшие с ним по ДНК, сразу отметались. Психологический профиль преступника, составленный отделом поведенческого анализа управления шерифа на основании изучения места преступления, побудил детективов искать мотивы убийства вне личной жизни и профессиональной деятельности Паркс. Бихевиористы из отдела поведенческого анализа заключили, что преступник был психопатом, пытавшимся с помощью убийства решить свои личностные проблемы. «Ни больше, ни меньше», — подумал Босх. В заключении говорилось также, что убийца, скорее всего, не был лично знаком с Паркс. Их пути случайно пересеклись в недавнем или отдаленном прошлом. Тот факт, что она была общественным деятелем и регулярно выступала на различных мероприятиях и в программах телеканала Западного Голливуда, существенно расширял круг подозреваемых. Возможно, преступник просто видел ее в какой-нибудь передаче. Они могли столкнуться где угодно. Преступление казалось одновременно тщательно спланированным и вместе с тем совершенным безрассудно, так как убийца применил неоправданно жестокое насилие и не позаботился замести следы, содержавшие ДНК. Другие особенности убийства, учтенные при составлении профиля преступника, заключались, во-первых, в том, что жертва не была связана, и значит, убийце не требовалось проявлять большую силу, а во-вторых, в том, что лицо убитой со следами избиения было накрыто подушкой. Это позволяло предположить, что преступник испытывал угрызение совести. Поскольку муж Паркс был полицейским, в доме были установлены охранные устройства, система сигнализации и дополнительные замки на дверях. Убийца пробрался в дом через окно кабинета, сняв защитный экран и взломав оконную щеколду. Видимо, Паркс по своему обыкновению не включила систему сигнализации, вопреки настоятельным просьбам мужа делать это, оставаясь дома в одиночестве во время его ночных дежурств. Согласно составленному профилю, убийца был склонен к авантюризму и безжалостен в применении силы. В вечер перед убийством Лекси Паркс ездила в супермаркет «Павильонс» на бульваре Санта-Моника. В течение нескольких дней сыщики обследовали все камеры слежения в магазине и вокруг него в надежде обнаружить возможную встречу жертвы с убийцей. Паркс действительно встретила там нескольких знакомых. Все они были проверены, но подозрение со всех было снято после теста ДНК, проведенного с их согласия или по другим причинам. Таким образом, информация накапливалась, но для этого надо было потрудиться. Первые 80 страниц хронологического раздела убедили Босха в том, что Ласло Корнелл и Тара Шмидт провели очень тщательное расследование, каким он и сам мог бы гордиться. И все это оказалось ни к чему, когда на 27-й день расследования детективы получили из Калифорнийского отделения Министерства юстиции сообщение о том, что ДНК образца, посланного ими в Национальную базу данных, совпадает с ДНК некоего Дакуана Фостера, привлекавшегося некогда к суду. До этого момента детективы никогда не слышали имени Дакуана Фостера и решили, что позже встретятся с ним лицом к лицу, а пока взяли его под круглосуточное наблюдение, чтобы поймать на совершении каких-либо противоправных действий, например, угрожающих еще чьей-нибудь жизни, и использовать это при предъявлении обвинения. Одновременно собирались биографические сведения о Фостере. Вся эта работа велась в обстановке строгой секретности, чтобы ни слова не просочилось в прессу и не дошло до мужа Паркс. Спустя 11 дней после получения информации из базы данных штата оба детектива в сопровождении двух полицейских из отдела по борьбе с бандитизмом Южного бюро УПЛА явились в студию Фостера в Леймерт-парке. Художник был там один, и на предложение Корнелла и Шмидт проехать с ними в отдел по расследованию убийств ответил согласием. Оторвавшись от чтения, Босх осознал, что проработал над документами весь час пик. На краю стола лежал чек на сумму в $10, который он заметил только сейчас. Испытывая угрызение совести в связи с тем, что без пользы для заведения занимал столик в переполненном ресторане, он приложил к чеку $30, собрал бумаги и вышел. На ветровом стекле его Чероки под дворник был подсунут штрафной талон за превышение времени парковки. Он оплатил 2 часа стоянки, а просидел в ресторане 2,5. Чертыхнувшись, Босх вытащил талон и положил его в карман. Когда он носил полицейский значок и водил служебную машину, у него не возникало проблем с парковкой. Это еще раз напомнило ему, что жизнь его за последние полгода изменилась. Даже когда он был внутри правоохранительной системы, он чувствовал себя аутсайдером. Теперь же стал аутсайдером на законных основаниях. Ему не хотелось продолжать чтение досье у себя дома. У него было чувство, что делать это за тем же столом, где он так часто работал над делами управления полиции Лос-Анджелеса, было бы чем-то вроде предательства. Сев за руль, он выехал по 3-й улице за пределы городского центра и западного Голливуда. Прежде чем вернуться к документам, он хотел взглянуть на дом, где была убита Лекси Паркс. Было бы не бесполезно оторваться на время от бумаг и увидеть вещественный элемент данного дела. Дом Паркс находился на Орландо-стрит, в районе южнее Мелроуза, застроенном скромными одноэтажными домами. Остановившись на противоположной стороне улицы, Босх рассмотрел ту часть здания, которую не скрывала высокая живая изгородь. За аркой ворот виднелись подъездная аллея и входная дверь. Перед изгородью было вывешено объявление «Продается». Босх подумал, что мужу Лекси Паркс будет трудно продать дом, где недавно было совершено зверское убийство. Правда, жить в доме, где убили твою жену, наверное, еще труднее. Зазвонил телефон, и, глядя на стены, он ответил: «Босх». «Это я», — сказал Холлер. «Как дела?» «Дела идут». «Ты все еще читаешь досье?» «Дошел примерно до середины». «И?» «И пока ничего, надо дочитать». «Я просто подумал, что ты мог бы уже...» «Слушай, Мик, не дави на меня. Я делаю то, что надо сделать. Если, прочитав все это, я решу двигаться дальше, то сообщу тебе об этом. Или брошу все и верну досье». «Ну хорошо, хорошо. Я позвоню». Босх прервал соединение и продолжил изучение дома. К ящику для растений, стоявшему у входных дверей, было прикреплено предупреждение «Осторожно, злая собака». В В прочитанной им половине досье ничего не говорилось о собаке. Он задумался, барабаня пальцами по рулю. Если бы у Паркса ее мужа действительно была собака, это упомянули бы с самого начала. Домашние любимцы всегда оставляют следы своего пребывания в жилище, и любое расследование принимает это во внимание. Очевидно, на самом деле собаки не было, и объявление служило лишь средством устрашения. Если у вас нет собаки, притворитесь хотя бы, что она есть. Вопрос был в том, знал ли об этом убийца, и если знал, то откуда. Босх тронулся с места и поехал по Орландо обратно. На бульваре Санта-Моника он повернул к востоку, в сторону своего дома, но в районе Фэрфакс притормозил у кофейни Starbucks. Заплатив на этот раз за четырехчасовую стоянку, он с досье под мышкой направился внутрь. Взяв стакан с дымящимся кофе, он прошел в дальний угол за круглый столик. Тот был слишком мал, чтобы раскладывать на нем бумаги, поэтому Босх достал только распечатку хронологического журнала. Прежде чем продолжить чтение, он вытащил из кармана рубашки ручку и написал на клапане папки лишь одно слово «собака». Его заключение относительно собаки надо было проверить. Он вывел это слово почти бессознательно, как ответ на вопрос, возникший у него во время наблюдения за домом. Написав же его, Босх подумал, что это незначительное действие является, по сути, весомым шагом к решению взяться за данное дело. Но прежде он должен был спросить самого себя, настолько ли ему надоело болтаться неприкаянным, что он готов переступить черту и работать на человека, обвиняемого в убийстве. Ибо именно так фактически и будет, если он согласится на предложение брата. Холлер был уважаемым адвокатом, но его клиент был заключен в тюрьму как преступник, виновный в изнасиловании, избиении и убийстве женщины. Босх почувствовал страх, что ему придется испытать унижение. Вспомнились другие полицейские, вышедшие на пенсию и согласившиеся работать на адвокатов или даже в управлении государственных защитников. Он сам в свое время, узнав, что кто-то из его коллег решился на такое, прерывал отношения с ним, словно тот был преступником. А теперь... Он глотнул обжигающего кофе, постарался прогнать неприятные мысли и принялся читать досье дальше. Из студии Корнелл и Шмидт повезли художника в Линвуд Стейшн, где занимали кабинет в сыскном бюро. Допрос длился недолго и был полностью запротоколирован в хронологическом журнале. Стоило им задать Фостеру несколько вопросов, как он понял, что вляпался в очень нехорошую историю и потребовал в адвокаты Микки Холлера. Детективы не сообщили Фостеру о том, что его ДНК было обнаружено на месте преступления. Они пытались выманить у него признание с налета, но попытка не удалась. Корнелл прежде всего зачитал Фостеру его конституционные права. Верный способ напугать даже такого допрашиваемого, который охотно дает показания. Корнелл. «Итак, мистер Фостер, вы не против побеседовать с нами, ответить на некоторые вопросы, прояснить кое-какие детали?» Фостер. «Я, в принципе, не против, но о чем вы хотите беседовать? В чем вы меня подозреваете?» Корнелл. «Мы хотим поговорить о Лекси Паркс. Вы ведь знаете ее?» Фостер. «Имя звучит знакомо, но не скажу почему. Может, она купила у меня какую-нибудь картину, или это мать кого-то из детей, которые занимаются у меня в студии?» Корнелл. «Нет, сэр, Лекси Паркс не покупала у вас картин. Это женщина из западного Голливуда. Вы помните, как были у нее дома?» Фостер. «В западном Голливуде? Нет, я не был там». Корнелл. «А как насчет Винса Гаррика? Его вы знаете?» Фостер. «Нет, не знаю, кто это». Корнелл. «Это муж Лекси Паркс, помощник шерифа. Вы встречались с ним, когда он работал в этом бюро?» Фостер. «Да не знаю я его. Я вообще никогда здесь не был до сих пор». Шмидт. «Мистер Фостер, скажите, где вы провели ночь с 8 на 9 февраля этого года? Где вы были в ту ночь с субботы на воскресенье?» Фостер. «Откуда мне знать? Это было почти 2 месяца назад. Я могу только сказать, что все вечера я либо провожу с семьей и укладываю детей спать, либо работаю у себя в студии. Часто я задерживаюсь там допоздна, чтобы что-то закончить. Я никого ничему не учу так поздно, а пишу свои картины. Люди делают мне заказы и платят за них, так что приходится работать. Вечером я либо дома, либо в студии, больше нигде. Я знаю свои права и вижу, что вы что-то задумали, поэтому мне, наверное, нужен адвокат. Я хочу, чтобы меня защищал Микки Холлер, но в чем тут дело, не представляю. Корнелл, тогда давайте запротоколируем все с самого начала. Скажите, почему вы выбрали Лекси Паркс? Фостер, для чего выбрал? Я не знаю ее и не представляю, о чем вы говорите. Корнелл, ну как же? Вы ведь убили ее. Избили до смерти и затем изнасиловали. Фостер, да вы свихнулись. Нет, вы действительно не в себе. Я требую этого чертова адвоката немедленно. Корнелл, ну да, ничего другого мы от тебя и не ожидали, козел. Адвокат уже летит сюда во всю прыть. Шмидт, не лучше ли вам сразу чистосердечно признаться, пока есть время? Если вы втянете в это дело адвоката, мы уже ничем не сможем вам помочь. Фостер, я требую моего долбанного адвоката. Шмидт, вы получите его, но он не может объяснить, почему мы нашли вашу ДНК у Лекси Паркс. Только вы знаете это. Фостер, какую ДНК? Господи, да что происходит? Что вы... Да вы просто запугиваете меня. Я никого не убивал, я требую адвоката, а вам я больше ничего не скажу. Корнелл. В таком случае встаньте, сэр. Вы арестованы по обвинению в убийстве Лекси Паркс. Конец протокола. Босх дважды прочитал этот протокол и подумал, что надо бы попросить Холлера достать видеозапись. Кабинет почти наверняка был оснащен видеокамерой. Если он займется этим делом, то ему понадобится увидеть жесты и мимику Фостера, услышать, как он говорит. Это даст ему гораздо больше, чем распечатка. Однако уже из текста протокола было ясно, что Фостер никак не ожидал подобных вопросов о Лекси Паркс. В его словах звучало неподдельное удивление, за которым последовала паника. Правда, Босх понимал, что это ничего не значит. Убийства на сексуальной почве совершаются обычно психопатами, которые, как правило, обладают врожденной способностью лгать и в случае необходимости прикидываться удивленными и напуганными. Психопаты – большие притворщики. Он обратил внимание на одно из высказываний Корнелла. Детектив обвинил Фостера в том, что тот избил Лекси Паркс до смерти и затем изнасиловал ее. Босх еще не знакомился с результатами аутопсии и впервые столкнулся с предположением, что изнасилование было совершено посмертно. Если Корнелл сказал это на основании обнаруженных следствием фактов, то это существенно меняло психологическую картину преступления. Далее в досье описывались попытки Корнелла и Шмидт найти связь между Дакуаном Фостером и Лекси Паркс. Либо убийство было связано с работой Гаррика и продиктовано желанием отомстить, либо все произошло в результате случайной встречи преступника и его жертвы, что больше соответствовало характеру преступления. Но все попытки сыщиков ни к чему не привели. Как заявил на допросе Фостер, он никогда прежде не был в бюро Линвуд Стейшн, где Винсент Гаррик работал 5 лет назад. Никаких фактов, опровергающих это заявление, Корнеллу и Шмидт найти не удалось, да и странно было бы со стороны члена банды Роллинг Крипс, хозяйничавшей в Леймерт-парке, отправляться с преступными намерениями в расположенный гораздо восточнее Линвуд. Его территория принадлежала Бладзам, а такие выходки были бы грубым нарушением законов криминального мира. Корнелл и Шмидт вели поиски в двух разных направлениях. Он изучал прошлое Фостера, выискивая его связь с Гариком и районом Линвуд в целом, а она сосредоточилась на сексуально-психологической версии преступления. Задача Шмидт была труднее, так как по данной версии все зависело от случайной встречи Паркс и Фостера. Лекси, к своему несчастью, просто попалась на глаза сексуально озабоченному садисту, высматривавшему жертву. К этому времени Босх уже достаточно хорошо познакомился с данным делом, чтобы убедиться, подобно двум детективам, что убийца действовал не спонтанно. Все указывало на то, что он выследил женщину и спланировал преступление. На эту мысль Босха навело вывешенное предупреждение о злой собаке. Сыщики удостоверились, что собаки в доме нет, и убийца, похоже, знал это, а значит, заранее присматривался к дому. Такие факты, как отключенная сигнализация и отсутствие мужа, работавшего в ночную смену, также подтверждали это предположение. Шмидт скрупулезно проследила за всеми действиями Лекси Паркс в последние 6 недель ее жизни, стремясь определить, где жертва и Фостер могли пересечься. Она потратила несколько сотен часов на просмотр видеозаписей камер наблюдения, встречавшихся на пути Паркс, но Фостера ни на одной из них не заметила. Босх знал, что на этом этапе расследования может пойти в ошибочном направлении. Подозреваемый находился под стражей, На руках у сыщиков имелись совершенно определенные результаты теста ДНК. Другие сочли бы, что это верняк, и дело завершено. Но Корнелл и Шмидт на этом не успокоились. Они искали дополнительную информацию, однако двигались вперед, словно в туннеле. Поле их зрения сузилось, они видели только одну цель впереди. «Может быть, Шмидт все же присматривалась к другим лицам на видео, когда искала Фостера», — подумал Босх. Он сделал запись на папке, не забыть попросить Холлера добиться доступа ко всем видеозаписям, собранным Тарой Шмидт. В хронологическом журнале вскользь упоминался еще один свидетель, допрошенный Корнеллом и обозначенный аббревиатурой СА, которую Босх расшифровал как «свидетель по алиби». Подобные аббревиатуры часто использовались, чтобы обезопасить тех, кому не был присвоен статус конфиденциального информатора. СА мог подтвердить алиби подозреваемого или опровергнуть его. Корнелл сделал запись, что встретился с СА спустя неделю после ареста Фостера и что их беседа длилась 1 час. Босх бегло просмотрел оставшиеся страницы раздела и не нашел там ничего примечательного, кроме записей о завершении дела и о подготовке к слушанию в суде. Хотя фактов, связывающих Лекси Паркс с Фостером, установить не удалось, ДНК подозреваемого, обнаруженное на месте преступления, всегда, за исключением дела О. Джей Симпсона за 20 лет до этого, считается достаточной уликой для выдвижения официального обвинения. Корнелл, Шмидт и назначенный прокурор были во всеоружии и твердо стояли на ногах. В апреле состоялось предварительное слушание дела, теперь они ждали судебного разбирательства. Обвинителем была женщина, что всегда является преимуществом при разборе преступлений на сексуальной почве. Звали ее Эллен Таскер. Босху приходилось сотрудничать с ней по нескольким делам. Она была толковым прокурором и вполне оправдывала свою фамилию, если дело было грамотно подготовлено. В окружной прокуратуре она прослужила много лет, не участвуя во внутренних раздорах и стараясь лишь добросовестно выполнять свою работу. И это получалось у нее очень хорошо. Босх не помнил, чтобы Таскер проиграла хоть одно дело. Чтобы двигаться дальше, надо было позвонить Холлеру. «Ты говорил, что у твоего клиента есть алиби, но ты не можешь доказать это». «Верно. Он занимался живописью в своей студии, работал всю ночь, но свидетелей, которые могли бы подтвердить это, не нашлось». «У него был сотовый телефон?» «Нет, в студии обычная телефонная связь. А почему ты спрашиваешь?» «В досье есть запись, что сыщики встречались со свидетелем по алиби. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Нет, если они нашли человека, подтверждающего алиби ДК, они должны вызвать его в суд». «Что такое ДК?» «Дакуан. Он подписывает свои работы этими инициалами. Кстати, знаешь, как он платит мне? Картинами. Если мы выиграем процесс, цена их, я думаю, подскочит». Вопрос о том, как Дакуан расплачивается с Холлером, не интересовал Босха. «Слушай, я же не сказал, что свидетель подтверждает его алиби. Может быть, как раз наоборот. Просто в хронологическом журнале есть краткая запись об этом, и я хотел узнать, в курсе ты или нет». «Нет, такое мне не попадалось». «Запись очень лаконичная. Вызванный человек обозначен аббревиатурой. Подозреваю, что это не случайно. Надо покопаться в свидетельских показаниях, может, там что-нибудь найдется». «Если не найдется, тем хуже для них. Нарушение порядка представления документов». «Я позвоню тебе в любом случае». Закончив разговор, Босх подумал, что с Холлером надо быть осторожнее и не выкладывать ему сразу все свои открытия, которые тот может использовать в качестве оружия в суде, потянув в бой и Босха. Среди распечатанных с компьютера материалов он нашел подборку свидетельских показаний. Прежде всего его заинтересовали резюме, кем являются эти люди и о чем они рассказывают. Подавляющее большинство ответов и комментариев было получено от друзей или сотрудников Лекси Паркс, а также от тех, с кем она имела дело в ходе работы. Детективы опросили ее мужа и других помощников шерифа, познакомившихся с Лекси через него. Среди свидетелей, давших показания о Дакуане Фостере, было много полицейских, которые знали его в прошлом как члена банды «Роллинг Крипс», а также служебных лиц, принимавших участие в его досрочном освобождении. Другими опрошенными были соседи Фостера, знакомые с ним торговцы и его жена Марта. Босх нашел то, что искал в разделе, где свидетельские показания были сгруппированы попарно. Это был известный трюк, позволявший замаскировать в массе документов информацию, которую хотели утаить от защитников. Правила представления официальных бумаг при этом не нарушались, но выяснение того или иного важного для защиты факта превращалось в поиск иголки в стоге сена. В первой половине одного из таких двойных отчетов были изложены в обобщенном виде показания соседа Фостера о том, что в ночь убийства он не видел машины художника перед его домом. В этом не было ничего подозрительного, так как и сам Фостер говорил, что провел эту ночь не дома, а в студии. Но строчкой ниже показаний соседа была запись о заявлении некоего М. Уайта, утверждавшего, что он приезжал в ту ночь к студии Фостера, чтобы что-то обсудить с ним, но не застал его там. Больше никакой информации об этом в отчете не содержалось, но факт оставался фактом. Корнелл и Шмидт нашли свидетеля, опровергавшего алиби художника. Босх решил, что М. Уайт вряд ли подлинное имя, которое детективы пожелали скрыть, а скорее указывает на пол и расовую принадлежность. Но это его не беспокоило. Холлеру достаточно будет сделать в суде заявление о неполной информации в досье, подготовленном обвинением, и сотрудникам управления шерифа придется раскрыть, кем на самом деле является М. Уайт. Это были известные игры, Босх и сам не раз участвовал в них, будучи полицейским. Плохо было то, что к улике в виде ДНК теперь прибавились показания, ставившие под сомнение алиби Фостера. У Босха возникло желание бросить досье и не возвращаться к нему никогда. Он задумался об этом, допив кофе, снял очки для чтения, чтобы дать глазам отдых, и стал смотреть на оживленный перекресток Фэрфакс-авеню и бульвара Санта-Моника. Он еще не изучал результаты вскрытия тела и не видел снимков, сделанных на месте преступления, а потому не представлял его полной картины. Фотографии он оставил на самый конец, как слишком тяжкое занятие. К тому же рассматривать их в публичном месте он не рискнул бы. Неожиданно перед его взором возникло знакомое лицо. С задней стенки автобуса, проезжавшего через перекресток, ему улыбался никто иной, как Микки Холлер. Сопутствующий рекламный лозунг еще больше усилил желание Босха швырнуть папку в урну. «Разумный выбор за разумную плату. Позвони адвокату с Линкольном». Босх встал, выбросил стакан в мусорный бак и покинул заведение.